Я помню, как моя квартирная хозяйка написала на меня донос в полицай-президиум за то, что я ежедневно покупал к ужину четверть фунта ветчины. Но постепенно, одичавшие за время войны, они стали приходить в себя и брать пример с тех же иностранцев, особенно с нас, русских. Огромные немецкие фрау, все эти легендарные Кунигунды и Брунгильды, точно сошедшие со стопудовых чугунных памятников, с достоинством носили зеленые юбки, перешитые из старых охотничьих штанов своих повелителей. Их церемонные долговязые белобрысые дочери стыдливо кутались в хилые горжеточки из катценпельце кошачьего меха, который в то время считался большим люксом. Немецкие портные, привыкшие за время войны шить только кавалерийские армейские шинели, одевали своих граждан в костюмы и пальто какого-то невообразимого маршировочного типа. Мой первый берлинский портной, Штехбарт на Таунсенштрассе, у которого я заказал синее пальто из самого лучшего материала, сшил мне такую долгополую прусск-шинель, что я долго разглядывал себя в зеркало, никак не мог понять, почему ни одна шляпа не подходит к этому пальто. Сомнения мои разъяснились только тогда, когда однажды во время сотой переделки я взял с камина лежавшую на нем стальную немецкую каску и надел на голову. Тут все стало ясно. В зеркале на меня глядел великолепный прусский жандарм. Этот же портной с гордостью показывал мне теплый жилет на собачьем меху, заказанный любящей женой берлинского бургомистра в качестве рождественского подарка своему высокопоставленному мужу. Наши неунывающие русские эмигрантские дамы сразу стали учить немок, как одеваться. Понавезя из России чернобурых лисиц, соболей, шиншилей, норок, белок и других мехов, они частью пооткрывали салоны мод, учтя ситуацию, частью просто задавали тон, проживая остатки вывезенных средств. Немки потянулись за ними, а за женщинами потянулись и мужчины. Открылись пути сообщения с Францией, Англией, появились туристы. Немцы из грозных львов перестригались в мирных домашних пуделей. Шаг за шагом внешний казарменно-военный облик жителей вильгельмовской Германии исчезал, уступая место обычному штатскому облику людей Средней Европы. Я жил тогда в Берлине. Только что закончив длительное турне по Польше, я готовил свое следующее турне по Германии. Русских везде было много, и в Дрездене, и в Данциге, и в Мюнхене, и в Кёнигсберге. Пел я, конечно, только в расчете на русскую публику и недостатка в ней не имел. На чужбине, соскучившись по всему родному, она была ко мне исключительно внимательна и радушна. Приблизительно в этом же 23-м или 24-м году началась инфляция. Это была жуткая картина послевоенной экономической катастрофы. Немецкая марка катилась вниз с молниеносной быстротой. Настоящий блицкрах Германии. Удержать ее не могли никакие силы, ни земные, ни небесные. Немцы окончательно растерялись, началась паника, массовые самоубийства охватили Германию, ловкие спекулянты скупали дома целыми кварталами, и немцы, как слепые, продавали их за ничего не стоящие миллионы, которые через несколько дней оказывались простыми бумажками. Огромные универсальные магазины, такие как КДВ, например, оказывались очищенными от товаров в одно утро, а к вечеру марка падала вниз на 100 пунктов, и то, что было продано магазином за 100 марок, нельзя было уже купить за 1000. Пока немецкое сознание переваривало все это, тысячи людей, главным образом иностранцев, конечно, заработали безумные деньги. Один только мой знакомый, одесский коммерсант Илья Гепнер, имевший в кармане всего 1000 американских долларов, умудрился купить 6 домов и огромный лунопарк в Берлине. Когда немцы наконец поняли, в чем дело, было уже поздно. 3/4 из них были разорены.